Пролог. Весной 2000 года я сидел в своем прозрачном кабинете площадью 15 квадратных метров, выходившем на большой программистский зал портала. Жизнь казалась трудной, но и захватывающе интересной. Впереди было много тяжелой работы и грандиозных задач. Сквозь жалюзи на стеклянных стенах кабинета я мог видеть отсеки, в которых сидело по 3-4 разработчика. В основном мне видны были только их макушки и выложенные на перегородке между отсеками сумки, книги и бумаги. Все вокруг блестело свежей штукатуркой, новым деревом, пластиком и стеклом. В широкое окно был виден начинающий расцветать соседний ботанический сад и припаркованные на стоянке технопарка сияющие новые автомобили сотрудников портала. На стене за моей головой висел склеенный из нескольких листов А4 цветной план-график разработки нового поискового движка. Кабинет этот был уже четвертым кабинетом из тех кабинетов нового офиса портала, в который президент компании последовательно предлагал мне въехать, а потом с извинениями забирал для кого-то еще. Первые три, побольше, пошикарнее и поближе к начальству, я по очереди не стал занимать по просьбе президента, которого раздирали на части противоречивые цели угодить сразу всем топ-менеджерам, инвесторам и любимчикам. Я предпочел уклониться от борьбы за кабинет и в итоге выбрал этот, уютный и прозрачный, в большом программистском зале, на расстоянии 3 метров от ближайшего разработчика и 10 метров от столовой, что меня полностью устраивало. В проеме стеклянной двери показалась некая темная фигура, неясная на фоне светлого зала и как-то нерешительно постучала в дверь. Я поднялся. Вошедший оказался внешне невыразительным человеком лет 30-35, среднего роста и комплекции, в джинсах и свитере. «Привет, я Паша. Я буду работать у вас с исполнительным директором», — сказал посетитель. «Как интересно», — подумал я и пригласил его садиться. Я работал в портале уже 5-й месяц. В этот момент моя должность называлась «директор по развитию». Она тоже была уже далеко не первой, а скорее 3-й-4-й, после директора по исследованиям и разработке и еще какой-то невнятной директорской должности. Сменить название должностей меня также каждый раз очень вежливо и интеллигентно упрашивал наш президент, исходя из своих тонких человеческих соображений, чтобы точнее настроить отношения в компании, как он выражался. Истинные мотивы его были, конечно, проще. Несколько любимчиков президента, старых его знакомых физиков, в резкой форме отказывались подчиняться мне, считая себя круче всех в области разработки в интернете, а меня выскочкой и профаном. Поэтому должность директора по разработке была заведомо конфликтной. Она предполагала управление всей разработкой, в том числе и любимчиками. А название директора по развитию не означало вообще ничего, что было довольно удобно президенту. Обязанности при смене названия должностей, понятно, оставались прежними. Я должен был, как и обещал, разработать новый поиск, рейтинг-каталог и разные контентные проекты. А полномочия мои аккуратно размывались. Подчинялся я непосредственно президенту, ну и инвесторам, натурально. Итак, вот назрел еще один виток разговоров с президентом про настройку отношений, подумал я. «И что же, ты теперь будешь моим начальником?» – спросил я пришельца. «Исполнительный директор. Это же ведь самая высокая должность». Паша ответил что-то невнятное, ссориться ему явно не хотелось. Да он и сам толком не знал, что же значит эта должность на самом деле. Из дальнейших расспросов выяснилось, что он представляет себе деятельность исполнительного директора чем-то похожей на деятельность начальника планового отдела. Так ему объяснил президент при найме. То есть Паша собирался проверять наличие и исполнение планов, составлять их, показывать инвесторам и тому подобное. А оклад ему положили для начала 2500 долларов в месяц. Неплохие деньги для 2000 года. До прихода в портал Паша когда-то руководил небольшой группой разработчиков ПО в софтверной компании, а потом несколько лет занимался каким-то своим, собственным малым бизнесом. То ли общепитом, то ли автосервисами. Он был старым знакомым президента, естественно. В конце разговора Паша поднялся, подошел к стене и с интересом принялся изучать график разработки поисковика и рейтинга. Так делали все без исключения посетители моего кабинета. Это было и неудивительно. Ведь это был единственный план-график на всю контору в 150 человек, и большинство из них впервые видели диаграмму Ганта с ее разноцветными горизонтальными полосками. Я пожал Паше руку и вслед за ним вышел в зал, чтобы найти президента и лично расспросить его про это новое административное чудо. Президент, с группой хозяйственных сотрудников, обсуждавший устройство конторки для охранника на входе, естественно, со всей свойственной ему мягкостью и интеллигентностью заверил меня, что фактически все остается по-прежнему. Просто инвесторы хотят больше порядка, а новая должность так называется для солидности. Это был его стиль – всем улыбаться, разговаривать проникновенно, морщить высокий лоб, участливо расспрашивать про личные дела, обещать побольше, давать поменьше, разделять и властвовать, все запутывать и скрывать, чтобы никто не видел картины в целом. Я вздохнул и, уговаривая себя, что ведь задача-то сделать новый портал интересная, грандиозная, а президент все-таки такой милый и интеллигентный, пошел обратно к разработчикам. В конце концов, все предыдущие подобные назначения кончались пшиком, а работы было полно. История исполнительного директора Паши в портале и в самом деле оказалась довольно короткой. Он слонялся по конторе еще примерно 2 месяца, управляя 2 или 3 девочками, которых он безуспешно обучал пользованию планировщиком MS Project. Девочки тоже были чьими-то знакомыми или родственницами, и наличие головного мозга у них так и не было достоверно установлено. Он все глубже погружался в апатию, а потом незаметно куда-то подевался из конторы. Я заметил его отсутствие далеко не сразу, потому что он в последнее время заходил почитать мой план-график для вдохновения редко, раз в 3-4 дня. А когда я наконец заметил пропажу, то не очень-то и удивился. Эта абсурдная административная история была далеко не первой в портале, и уж точно не последний. А начиналось все так.